Московский озорник. Рядом с главным фамильным гнездом Хлудовых с правой стороны находится двухэтажный каменный дом номер 7, принадлежавший родному брату Василия Алексеевича Михаилу, прославившемуся среди москвичей своей отчаянной храбростью и любовью к экстравагантным шуткам. Лишившись матери в 11 лет, он воспитывался вместе с братом в Петропавловском немецком училище. Как-то в бане отец заметил у мальчиков рубцы на теле, и, узнав, что по субботам принято пороть провинившихся учеников, он немедленно взял их из школы. Мишка прекратил учение и стал заниматься торговым делом. По воспоминаниям современников, его отец очень любил Михаила, выделял среди других за быстрый и острый ум, за чертовскую смекалку. Но тот так кутил, сорил деньгами и выдавал без счета векселя, что Алексей Иванович, потеряв терпение, составил завещание в пользу Василия и выгнал Михаила из дому. Это послужило причиной непримиримой ссоры двух родных братьев. По воспоминаниям современников, Хлудов был хоть и кутила, своими страстями не владеющий, но человек редкого ума и сметки, поразительного мужества. Ему всего-то было 20, когда он первым из российских купцов отправился в Фергану, Бухару и Коканд, где весьма настороженно относились к чужестранцам и иноверцам, и установил, рискуя жизнью, важнейшие торговые отношения. Он же был не только благосклонно принят правоверными, но и открыл на ханской земле фактории по закупке хлопка. Изучив маршруты средневековых купцов и миссионеров, Хлудов зимой 1869 года отправляется из города Верного по горным тропам в легендарную Иссык-Кульскую долину, следуя через трудные, заснеженные перевалы Семиречья. По словам современников, Михаил Хлудов был очень одаренным человеком, неутомимым охотником, смелым и отчаянным, принимающим участие в самых рискованных действиях. В Туркестане он бесперебойно снабжал русскую армию отменным продовольствием и даже лично участвовал во взятии крупных крепостей, таких как Ташкент и Коканд. К тому же состоял личным адъютантом генерала Скобелева и на собственные средства содержал лазарет для раненых. О нем писали многие писатели, в том числе Каразин в романе «На далеких окраинах», Островский, художник Коровин, неизменно называя его московским озорником. Знаток русской души Гелеровской в своей книге «Москва и москвичи» оставил о нем свои воспоминания. «Миша был притчей во языцах, любимец отца, удалец и силач, страстный охотник и искатель приключений. Еще в конце 60-х годов он отправился в Среднюю Азию, в только что возникший город Верный, для отыскания новых рынков и застрял там, проводя время на охоте на тигров». В это время он напечатал в «Русских ведомостях» ряд интереснейших корреспонденций об этом тогда неведомом крае. Там он подружился с генералом Черняевым. Ходил он всегда в сопровождении огромного тигра, которого приручил как собаку. Солдаты дивились на вольного с тигрой, любили его за удаль и безумную храбрость, и за то, что он широко тратил огромные деньги, поил солдат и помогал всякому, кто к нему обращался. В 1877 году Хлудов на свои деньги снарядил отряд русских волонтеров и вместе с ним отправился на Балканы помогать сербам в войне с турками. В этой войне он проявил отчаянную храбрость и героизм, ему был пожалован Георгиевский крест. По возвращении в Москву он целиком снял ресторан «Стрельня», славившийся роскошным зимним садом с диковинными растениями со всего мира, пригласил пол Москвы и знакомых, а сам явился в мундире сербского офицера, да еще и с шашкой. После изрядного количества выпитого Хлудов принялся рассказывать о своих подвигах и настолько увлекся рассказом, что выхватил шашку и с криком «Ура!» бросился рубить экзотические пальмы, агавы, лимонные и померанцевые деревья, предмет особой гордости владельца ресторана. После того, как он перерубил все пальмы, он принялся за зеркала. Домой он попал только под утро. Когда же ему предъявили счет за зеркала, то он сразу заплатил 1000 рублей, но когда предъявили счет за выпитые напитки и съеденные блюда, он принялся выторговывать каждую копейку. Что же касается экзотических деревьев, то Хлудову пришлось доставлять их из своего южного имения. Ну и здесь он немного сплутовал. Каждой пальме он прикрепил табличку, на каждой из которых было написано, якобы эти пальмы приняты в дар ресторанам «Стрельня» от Хлудова. По свидетельству очевидцев, особенно уважал Мишка Хлудов разгульный трактир Тестова. В нем находился особый тайный кабинет в глубоком подвале под названием «Дыра», вход в который женщинам был категорически запрещен. Поэтому купцы расслаблялись здесь по полной программе. Орали, выли, матерились, дрались и чудовищно пили. Русские купцы любили загулы с размахом и удалью, непременно подчеркивая свое денежное превосходство над теряющей влияние дворянской аристократии. Пришло время, когда деньги брали верх над голубой кровью, и это требовалось продемонстрировать. Самыми известными для русского купца видами самореализации были небывалое обжорство и самозабвенное пьянство. Вероятно, поэтому купцы и купчихи выделялись невероятно пышными формами. Это считалось не только признаком большого богатства, а ума и редкой красоты. По воспоминаниям очевидцев, настоящий купец начинался с 7 пудов, то есть должен был быть не меньше 100 килограмм. По неписанным купеческим законам, купцам со значением разрешалось 2 малых около недели и 1 большой около месяца загулов в год. Для желающих закутить по-настоящему существовало 3 места — чинный славянский базар, загородный яр, знаменитый своим хором, и, наконец, Эрмитаж, открытый французским ресторатором Оливье, изобретателем известного всем салата. У разбогатевших купцов, чьи деды, как правило, были крепостными, имелся некий неписанный свод понтов, лишь воспроизведя которые можно было считать себя серьезным и дельным человеком. Причем в каждом трактире и ресторане существовали свои традиции и правила. Так, если дело происходило в Стрельне, славившейся своими огромными аквариумами с живой рыбой, то подвыпивший понтер требовал осушить такой аквариум и наполнить его элитным французским шампанским. А потом, под хохот собравшихся, купец и его друзья-собутыльники начинали купать в нем визжащих хористок. В знаменитом яре подвыпившие купцы неизменно требовали амурские волны. В рояль наливали шампанское, запускали туда охлажденных сардин. Пианист играл, от ударов молоточков шампанское бурлило и шло волнами, а взволнованные рыбины время от времени выпрыгивали наружу. Вне зависимости от названия ресторана, купцы со значением обязательно перед уходом должны были сделать мурина, то есть негра. Купец заказывал большую миску горчицы, подзывал к себе одного из самых степенных и уважаемых ресторанных лакеев и обмазывал горчицей этого служителя. Тот, несмотря на унижение, не протестовал, ибо отлично знал, что в конце концов он будет непременно награжден 2 катеньками, 200 рублями. По словам современников, Мишка Хлудов в своих шальных разгулах переплюнул всю родню. Пил, да, но не пьянел, а все приговаривал. Денег у меня многонько, дела идут легонько, вот я маюсь, людьми забавляюсь. Даже чай он пил по-особенному, по-хлудовски. Ему подавали стакан чая, бутылку коньяку. Он отопьет ложку чая, дольет коньяком, потом другую, и пьет так до тех пор, пока не опустеет бутылка с коньяком. По мнению историков, шальной купеческий разгул часто был лишь темой анекдотов, редко имел место в реальной жизни. О том, как нужно тратить деньги, что такое настоящий шик, обыватели знали из пьес Островского и номеров модного журнала «Развлечения», описывавших разгульные похождения Мишки Хлудова. По слухам, он за годовой тираж подкупил этот роскошный журнал, чтобы его пьяную физиономию увидела с обложки вся Россия. В другой раз он заплатил немалую сумму, только чтобы на весь мир прославиться безобразником в пьесе Островского «Горячее сердце». Главный герой в пьесе, вечно пьяный купец Хлынов, так говорит о своем непростом характере. Сам своему буйному нраву не рад, зверь зверем. И тут же. Я дом в городе выстрою, да на сирот пожертвую. В этом был весь Мишка, страстный и противоречивый. Известный купец-старообрядец Варенцов, оставивший воспоминания о семье Хлудовых, писал: «Михаил Алексеевич Хлудов был субъект патологический. Где бы ему ни приходилось жить, везде оставлял за собой ореол богатырства, удивлявший всех. Несмотря на его безумные кутежи и безобразия, в нем проглядывало нечто, что увлекало людей, им интересовались, с любопытством старались разобраться в его личности. Его беспредельная храбрость и непомерная физическая сила, которую он употреблял ради только своих личных переживаний, удивляли всех. Поражало его магическое влияние на хищных зверей, подчинявшихся ему, дрожа при одном его взгляде. Вернувшись в Москву, Михаил привез с собой любимую тигрицу, прошедшую с хозяином весь ратный путь на Балканах. Она жила у него в доме, приводя в ужас всех домочадцев и до полуобморока пугая посетителей. Бывали случаи, когда хищник перескакивал через каменный забор Хлудовского сада и попадал в соседний сад дома Борисовского, наводя на гуляющих неописуемый ужас. Драматург так вспоминал первую встречу с первостатейным купцом. Вдруг чугунная винтовая лестница загудела. Сверху прямо на Мишу прыгнуло какое-то огромное животное, больше годовалого теленка, да все будто черно-золотыми лентами перевитое. Оба свалились на пол, я отпрянула, хозяин гогочет: «Не бойтесь, это моя ручная тигрица, дар какацкого хана Худояра, Машка ее звать». Поговаривали, что однажды, когда в доме Хлудова случился пожар, приехавшие пожарные быстро вбежали в дом, но встреченные двумя грозными тиграми немедленно обратились в бегство. Аналогичный случай случился с известным предпринимателем и краеведом Найденовым. Слегка отойдя от пережитого ужаса, возмущенный Найденов отправился к генерал-губернатору Долгорукову с просьбой о пресечении хлудовского самодурства. Та же просьба последовала к обер-полицмейстеру от пожарного брандмайора. Долгоруков вызвал провинившегося купца и настойчиво предложил ему отдать тигров в зоологический сад или поместить в железную клетку. Хлудов собирался было подчиниться высочайшему приказу, но вмешался его величество случай. Как говорили ночью, тигр стал лизать ему раненую руку и этим вызвал кровотечение. Почувствовав свежую кровь, тигр пришел в страшное волнение и угрожающе зарычал. Проснувшись и увидев разъяренного тигра, Михаил сразу оценил обстановку, схватил револьвер, лежавший всегда у него на тумбочке, и застрелил обезумевшего зверя. Поговаривали, что на фабрике в Ярцеве у него был ручной волк, свободно расхаживающий по дому, который по-хозяйски вскакивал передними лапами на стол, где был накрыт чай для гостей, и пожирал пироги при смехе хозяина. Однажды вечером, когда к нему собрались гости, сидели за чаем в столовой. Михаил Алексеевич внезапно встал и вышел. Когда он вернулся через некоторое время, все заметили его бледность и разорванный сюртук на рукаве и спине. Его спросили: «Что это с вами?» «Ничего», — ответил он, — «немножко поборолся с медведем, которого, как оказалось, он держал в подвальном этаже дома». Однажды директор ярцевской мануфактуры, англичанин по происхождению, во время большого церковного праздника явился в храм в шляпе на голове и с сигарой во рту. Поступок этот вызвал сильное неудовольствие среди рабочих, закончившееся большой забастовкой. Фабричная администрация вызвала хозяев на фабрику, но Алексей Иванович Хлудов и его сын Василий не пожелали ехать, опасаясь последствий. Михаил, узнав о беде, тут же, не раздумывая, поехал на фабрику. Рабочие, ожидая его прихода, собрались громадной толпой в сильном возбуждении, с криком и руганью. Михаил вышел к ним без всякого страха, что-то сказал, поднял руку и вся толпа замерла. Все слушали его под каким-то как будто бы гипнозом, в толпе не раздалось ни единого голоса. По словам очевидцев, он каждому рабочему нашел свой особый подход. Одного похлопал по плечу, другого по животу, третьему погладил бороду, что-то добавил к своим словам, и все рассмеялись. После этого вся волнующаяся толпа направилась во главе с хозяином в питейное заведение, где и состоялось общее примирение. После угощения послышались возгласы рабочих. «Вот это хозяин, настоящий хозяин!» Забастовка закончилась. По свидетельству современников, Михаил был человеком страстным, вдохновенным и очень увлекающимся. Он выделялся хлебосольством и склонностью к экстравагантным шуткам. Он потратил сотни тысяч рублей на банкеты, путешествия и на помощь друзьям, в которых у него ходило пол Москвы. Неожиданно для всех Михаил Алексеевич женился и на радостях безудержно загулял. По словам современников, свою молодую красавицу-жену, Лизоньку, Мишка безумно любил и устроил в честь ее именин роскошный прием, на который была приглашена вся московская знать. Перед обедом гостей пригласили в зал посмотреть на чудо-подарок, который муж сделал своей любимой жене. Внесли огромный ящик сажени две длины, рабочие сорвали покрышку, Хлудов с топором в руках сам старался вместе с ними. Отбили крышку, перевернули его дном кверху и подняли. Из ящика вывалился огромный крокодил. Женившись, удалой купец продолжал свою жизнь без изменения, пышно и разгульно. На знаменитые хлудовские безобразия по четвергам собиралась вся златоглавая Москва. Всем гостям заранее присылались особые хлудовские приглашения с изысканной витиеватой подписью «Купец-молодец гильдии избранных Михаил Хлудов». Сотни гостей попадали в нарядную залу через комнаты его легендарного дома, обставленного в восточном колорите. Персидские ручной работы ковры на полу, на стенах, на диванах, на креслах, всюду зеркала, стеклянные перегородки, тропический зимний сад, пальмы, гранаты в катках, яркие цветы в бордюрах. Хозяин встречал всех с великой честью, неважно, нижнего или родовитого чина. Каждому собственноручно подносил особую чарочку, величиной с небольшой бочонок, после чего выходил на пир, обряженный то в кавказский, то в бухарский костюм. Однажды выкрасился в аксы и предстал перед публикой негром. По словам очевидцев, особенно любил московский озорник являться перед дамами, в чем мать родила. Его роскошную наготу прикрывала полосатая тигрица, словно накидка римского гладиатора. Сконфуженные барышни прижимали к дрожавшим губкам платочки, смущенно отводя жаркие взгляды. Иные нимфы подносили к носику душистые снадобья, тем самым восстанавливая потерянное было дыхание, а купчихи-толстушки от изумления и восторга просто визжали. После этого по Москве поползли слухи, что безобразник Мишка водит дружбу с дьяволицами, которые к нему по ночам на метлах нагишом слетаются. Народ поговаривал, что за все Мишкины безобразия Бог его наказал. Его молодая жена была нечаянно отравлена, пав жертвой вражды между братьями Хлудовыми. По слухам, Василий подговорил отца изменить завещание в его пользу, и между братьями разразилась непримиримая ссора. Однажды Василий заглянул в дом Михаила. Подали кофе, но сам Михаил не стал его пить и отлучился, оставив брата со своей красавицей женой. Вернувшись, Михаил застал Лизу почти бездыханной. Через час ее не стало. Следствия не было, а по Москве поползли слухи, что Михаил хотел извести брата, да только нечаянно его чашка с кофе попала в руки Лизы. Сам же Михаил утверждал обратное, что, дескать, Василий хотел его отравить, а Лиза по ошибке его чашку выпила. Так и осталась та драма тайной семьи Хлудовых. Но для Михаила она имела трагическое продолжение. После смерти горячо любимой жены, ради воспитания сына, требующего материнской заботы, несчастный вдовец женился вновь на Вере Александровне Александровой. По словам московских обывателей, Верка, змея подколодная, пожаловала под венец с тремя любовниками. Озадаченному жениху объяснила двоюродные братья. Так и жили. Каждый день то один братец, то другой в дом захаживал, пока обман не обнаружился. От первого брака у Михаила Алексеевича остался малолетний сын Алексей, который в возрасте 8 лет погиб по нелепой случайности, упав в школе в лестничный пролет. Обезумевший от горя отец в память о нем завещал свой дом и 350 тысяч рублей для создания детской больницы, а также капитал на ее содержание. Первоначально больницу предполагалось открыть в Хлудовском тупике, в доме, где проживал даритель, но после согласования с душеприказчиками Хлудова ее решили построить во вновь создаваемом клиническом городке по соседству с тремя клиниками, построенными его родной сестрой Варварой Алексеевной в замужестве Морозовой. Больница была открыта в 1891 году на Большой Царицынской улице. Ныне это детская клиника первого мединститута на Большой Пироговской улице. Согласно завещанию, больница носила имя Михаила Хлудова, но в советское время упоминания о нем, естественно, уничтожили. А надпись под фронтоном затерли. По духовному завещанию Михаила Алексеевича Ярцевская фабрика была оставлена его сыну Алексею. Если же он умрет неженатым, то фабрика переходит Вере Александровне. Смерть мальчика Лёши возбудила внимание всей Москвы. Многие видели в ней не случайность, а во всех грехах подозревали змею подколодную. Прокуратура тщательно проверила смерть Алёши, но не нашла никакой злонамеренности. Поговаривали также, что Вера Александровна умышленно спаивала своего мужа вместе с доктором Павлиновым, с которым была интимна. Желая овладеть хлудовским состоянием, любовники состряпали документик, что Хлудов где болен белой горячкой. Припомнили даже случай, когда на очередной выставке породистых собак муженек забрался с шаловливой тигрицей в клетку и оба скалились, рычали на ошарашенную публику. Гелеровский вспоминал. «Последний раз я видел Мишу Хлудова в 1885 году на собачьей выставке в Манеже. Огромная толпа окружила большую железную клетку. В клетке на табурете в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У ног его сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудову. Это была его последняя тигрица, недавно привезенная из Средней Азии, но уже прирученная им как собачонка. Вскоре Хлудов умер в сумасшедшем доме, а тигрица Машка переведена в зоологический сад, где была посажена в клетку и зачахла. Незадолго до смерти московский озорник успел написать и разослать с отсрочкой на год свое фирменное приглашение на последнее хлудовское безобразие. Знаменитая актриса Садовская вспоминала, как ее супруг через год после смерти Хлудова получил такое приглашение, написанное рукой московского озорника, и чуть не умер от неожиданности. Островский, увидев загробное послание, захохотал. «Ай да молодец, Хлуд-купец! Смотри-ка, почерк его собственный! Видать, еще до смерти шуточку свою задумал». Садовская опустилась на стул. «Хороша шуточка, да у меня чуть сердце не оборвалось». «А ты молись, матушка!» — еще веселее захохотал Островский. «Знаешь, как молился Мишка Хлудов? Вместо «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь» бубнил басом «Во имя овса, сена и свиного уха, Авин». Я за этим безобразником и не такие соленые фразочки записывал. В пьесе «Горячее сердце» Хлудова обозвал Хлыновым. Успех на сцене был феерический. Мишу Хлудова послушать было, никаких романов не надо читать. Апофеоз, так сказать. Ни словеса, перлы, самоцветы. Похоронили Хлудова в Покровском монастыре. Вера Александровна поставила на его могиле простой деревянный крест, который вскоре сгнил и покривился. Но богатая вдовушка, получив от мужа миллионы, так и не собралась поставить памятник на его могилу. Из хлудовского особняка в тупичке ей пришлось выехать, так как этот дом перешел к брату Михаилу Василию. На поминках по случаю смерти Михаила произошел грандиозный скандал. Василий Алексеевич публично обвинил Веру Александровну, ее друга доктора Павлинова, что они извели его брата. С Верой Александровной сделалась истерика, расстройство чувств, ее унесли из залы. Дело тем и закончилось. Вскоре богатая вдовушка купила себе дом на Пречистенке и зажила весело. Она была первой в Москве, осветившей свой дом электричеством.